Сегодня, приступая к более подробному изучению послания апостола Иакова, обратим наше внимание на первый раздел, где говорится о благочестии. Этот раздел включает первую главу с 1 по 27 стих. Если в этой главе раскрывается апостолам некоторые примеры истинного благочестия, то прежде чем приступить к этому, выясним, а что значит слово «благочестие», упоминаемое апостолом в 1 главе 27 стихе. По определению словаря русского языка, это религиозность или набожность. Противоположностью этому слову есть слово «нечестие» или «безбожие». О римском сотнике Корнилии, Деяния апостолов 10:2, написано, что он был муж благочестивый, и его благочестие было видно в его доме, в обществе и пред Господом. Насколько оно ценно, видно из стиха 6, 6 главы 1 послания апостола Павла к Тимофею, где сказано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». А почему оно является великим? И почему апостол Иаков особенно на это обращает внимание? Узнаем, когда читаем из первого послания к Тимофею 4:8-9. «Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно». Апостол Иаков прекрасно понимал ценность благочестия. Поэтому в первой главе он дает нам несколько поучительных примеров, раскрывающих нам свойства истинного благочестия. Как было упомянуто в предыдущей беседе, это послание было написано под воздействием Святого Духа верующим евреям, познавшим и испытавшим благодать Божью. Как в каждом деле есть первые или начальные шаги, а потом последующие, так и в вопросе благочестия или набожности существуют начальные и последующие шаги. А поэтому начнем сначала. И в качестве наглядного примера возьмем самого автора этого послания, то есть Иакова. В первом стихе первой главы он говорит о том, что уже имеет, что пережил и испытал. И этим примером показывает, как возрождается это благочестие, то есть начало его. Иаков говорит: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». В оригинале слово «раб» в данном тексте обозначает гораздо больше, чем «слуга». Оно обозначает личность, рожденную быть рабом. Ибо в те далекие времена, во время войн, многие вынуждены были стать рабами. Человек, не знающий Бога и Господа Иисуса Христа, есть раб греха и смерти. Римлянам 6:16-17. Они родились во грехах. Но есть и рабы праведности. Римлянам 6:17-18. Рожденные свыше от Святого Духа, посредством искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, умершего за грехи всего мира и воскресшего для оправдания человечества. Апостол Иаков, как возрожденный христианин, как дитя Божие, является рабом праведности пред Всевышним. Будем помнить, что нет ни одного свободного. Или мы рабы греха, или рабы праведности. О рабе мы можем также сказать, как о личности в смирении, ходящей пред своим господином. Смирение с точки зрения человека не есть позитивная черта характера. В жизни мы замечаем очень часто гордость человеческую, самовозвеличение, стремление к славе. И вообще человек, обладающий чем-то, может ли ходить в смирении как раб? Очень трудно для человека. Но будем помнить, что это смирение есть признак благочестия. Апостол Яков назвал себя рабом, рабом ничего не стоящим, смиренным. А ведь ему было, рассуждая по-человеческому, чем гордиться, превозноситься. Как-никак он был брат Господа Иисуса Христа. Речи его выслушивались с большим вниманием. Деяния апостолов 15:13-22. И еще он был столпом церкви. Галатам 2:9. В народе ходила слава о нем, как о личности праведной. Иаков был рабом Бога. Но при всем этом связь, существующая между господином и рабом, бывает весьма разной. Например, из истории вы могли слышать о различных восстаниях рабов против рабовладельцев, например, восстание Спартака. Но здесь, через это слово «я раб», Иаков говорит нам о той тесной связи, существующей между ним, Богом, и Господом Иисусом Христом. Такого рода заявление говорит нам о его смелости, основанной на самом тесном общении с его Господином, то есть Иисусом. Помните, что в те времена, начиная со Стефана Мученика, христиане подверглись преследованию, и поэтому они были в рассеянии. Истинное благочестие требует от верующего теснейшего общения с Богом и Господом Иисусом Христом, и не только на словах, но и на деле, что и доказал апостол Иаков. Евсевий в церковной истории 2:23-8-18 приводит свидетельство Егесипа о смерти Иакова, которого враги всячески уговаривали удержать народ от заблуждения относительно Иисуса Христа. Во время Пасхи, поставив его на крыше одного из притворов храма, требовали ответа о Христе. Иаков провозгласил: «Что вы спрашиваете меня об Иисусе? Он сидит на небесах, одеснуя величия силы, и грядет на облаках небесных». За это сбросили его с крыши, но так как он не разбился, стали побивать его камнями. Он же молился: «Умоляю тебя, Господи Боже, Отче наш, прости им, ибо не знают, что делают». Благочестивая жизнь Иакова началась с того момента, когда он пришед к Господу Иисусу Христу, а вначале он таковым не был, Иоанна 7:5, признал себя рабом Господа, став рабом праведности, рабом смирения и смелости. А это есть первичные шаги к благочестию. Будем помнить, что личный пример благочестивой жизни провозглашает об этом сильнее многих красивых слов. И если апостол Иаков призывает своих читателей к практической благочестивой жизни, то он своим примером еще больше свидетельствует об этом. Истинное благочестие призывает личность сострадать другим. Иаков, для того, чтобы облегчить участь своих братьев, поддержать их в трудную минуту, в этом послании увещает их, ободряя их. «Итак, братья, будьте долготерпеливы». 5.7. «Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». 5.8. В своем сострадании к ним он обращается словами, полными любви. «Братья мои», эта фраза, употребляемая автором в послании 15 раз, а это о многом говорит. «Послушайте, братья мои возлюбленные». Не видна ли любовь Иакова к читателям этого послания? Казалось бы, что слова и только слова ободрения или увещевания по сути настолько незначительны, что они сами по себе не могут хоть немного помочь другим. Но это не так. Если мы знаем, что языки страшнее оружия, то доброе, любезное слово, слово благодати Божьей, много что может совершить. Итак, истинное благочестие начинается тогда, когда человек приходит из рабства греха в рабство праведности, когда он становится рабом Господа Иисуса Христа.